Глава 15. Топотология для начинающих. С подачи регалия они договорились собраться в 9 вечера на одной из площадей возле милой церквушки в стиле мудехар. Добираться до места встречи пришлось в одиночку. У Вероники возникли какие-то дела. Поджидая по-испански непунктуальных сотрапезников, Глеб получил возможность досконально обозреть памятник архитектуры во всех деталях. На досуге он слегка расширил свои познания, прочитав о том, что в мудехаре различают два направления — народное и придворное, и теперь силился определить, к какому же из двух отнести церковь. Склонившись к более приземленному народному варианту, Глеб, тем не менее, отметил, что отмудехарили церковь на славу. Сочетание готических сводов и мавританского орнамента выглядело оригинально и свежо даже сейчас. Можно только представить, насколько экстравагантно сооружение смотрелось в момент своего создания почти 700 лет назад. 7 веков? То есть примерно в то самое время, когда неизвестная рука вывела текст и рисунок на старинном пергаменте Рамона. Такое сопоставление заставило Глеба взглянуть на церковь новыми глазами. Созерцание достижений средневекового зодчества было прервано послышавшимися за спиной знакомыми голосами. Вероника и Луис появились практически одновременно. К немалому удовольствию Глеба регаль пришел не один, а с дамой, которую представил Феньей. Вероника объяснила Глебу, что это уменьшительное от Фернанды. У Фении были худенькие, если не сказать костлявые плечи, огромная крутая попа и роскошная шевелюра, доходящая до середины этой самой попы. Лицо у девушки было ничем не примечательным, но до крайности улыбчивым. Ее голос необычного тембра местами напоминал кошачье урчание, а смех был чрезвычайно заразительным. Довольно мила, хотя, конечно, даже близко не в той же лиге, что Вероника, — подумал Глеб. Зато хохотушка. И мурлычет, что надо. По поведению Фении было заметно, что этим вечером она начала топиарить заранее и имела как минимум двухчасовую фору по отношению к остальным участникам мероприятия. Пока компания шагала к первому заведению, Луис тоном лектора принялся читать Глебу краткий курс введения в топотологию. Так он в шутку называл науку, изучающую тапос. Сам себе Луис присвоил статус топотолога и объяснил, в чем, по его мнению, состоит фундаментальное отличие между тем, кого можно высокопарно назвать топотолога, и тем, кому применим куда более приземленный термин топеадор. По версии регалия, весьма поэтичный и велеречивый в испанском духе, топеадор — это всего лишь любитель, относящийся к тапос чисто потребительски, в то время как топотолог — совсем иное дело. Право носить столь высокое звание, по словам Луиса, имеет лишь истинный ученый, жаждущий разгадать тайны бытия, скрытые под слоем сырного соуса, и убежденный философ, ищущий истину в вине, которым приправлена порция каркамусы. Примечание. Каркамуса — тушеная говядина, блюдо, типичное для Толедо. Чем больше Глеб слушал болтовню Луиса, тем больше тот напоминал ему молодого Рамона Гонсалеса, что особой симпатии к испанцу, понятное дело, не вызывало. После вступительной лекции регалия Вероника взялась разъяснить новичку несколько общих правил. Пункт 1. Съедаем максимум по паре тапос и сваливаем. Глеб вздохнул с облегчением. «Значит, муки будут кратковременными?» «Да нет же, глупый. После этого переходим в другую забегаловку». «Ир де тапос» как раз и означает ходить по барам, а не сидеть сиднем в каком-то одном. «Кто из нас, в конце концов, знатный лингвист?» «И сколько же будет таких походов?» «Не конючь. Каждый такой подход называется ронда. И их будет много». «Много?» «Молчи и слушай. Правило 2. Едим у стойки». «Еще и в стояка?» — ужаснулся Глеб. Угу, так больше влезает. Правило номер три — надо с толком выбирать напитки. Большинство местных под тапос пьют исключительно пиво. Какое падение нравов! А я могу пить вино? Пей, что хочешь. Правило номер четыре. Считается неприличным оставлять тапос недоеденными. Правило типа «La de la vergüenza» тут не действует. Перевод нужен или сам справишься? Примечание. Дословно, доля стыдливых. Последний кусок на общей тарелке, который из приличия не решается взять ни один из сотрапезников. Испанский. Да понял я, понял. А если невкусно? Так прямо и скажи официанту, что хочешь чего-то другого. Или прикинься диетчиком, тут все средства хороши. Испанцы большие выдумщики на этот счет. А если не сработает? Такое тоже бывает. Тогда лучше выбросить остатки в мусорную корзину рядом со стойкой. На глазах у бармена? Ты что, совсем офигел? Незаметно. Усвоил? Вроде да. Что-нибудь еще? Да. Не придирайся к чистоте, а вернее к ее отсутствию. Чем бар грязнее, тем он обычно круче. Ты серьезно? Абсолютно. И последнее. В каждом заведении платит кто-то один. В складчину не принято. Чай не в Скандинавии живем. Ну все, пришли. Как выяснилось, опасения были напрасны. Первое заведение встретило их прекрасными моллюсками, сваренными в вине с добавлением ароматных трав и специй. Чтобы не отличаться от местных, Глеб сопроводил моллюсков пивом и тоже, кстати сказать, неплохим. В следующем баре подали закуски из оленины, которая, к удивлению Глеба, не сильно уступала тосканской. Под это дело он, естественно, накатил красного. А дальше все пошло прямо как в крылатой фразе Гришковца. И настроение улучшилось. Удовольствие лишь иногда портил Луис, встречая очередную приличную закуску своей фирменной фразочкой «Маске хениаль». Глеб уже давно понял, что слышал эту поговорку от Вероники еще в Москве, только в русском переводе. Порядком набравшаяся Фенья предложила некую игру. Она только что играла в нее с друзьями в другом баре. Вероника запротестовала, сказав, что слышала про игру и ее довольно дурацкие правила. Фенья продолжала настаивать. На ее сторону встал Луис, и Вероника сдалась. Смысл забавы состоял в том, что из специальной колоды извлекались карты и раздавались участникам. Карты, по сути, объявляли игрокам фанты, которые они должны были выполнить. Карты решили брать по очереди. Первой вытянула карту Феня и старательно прочитала фант вслух. «Во время этой ронды всякий, кто держит стакан в правой руке, должен выпить». Быстро сообразив, что единственная из четверых держит стакан на весу, да еще в правой руке, она с явным удовольствием одним махом выпила содержимое до дна. «Теперь ты?» — проручала Феня и ткнула пальцем в Луиса. Выпавшая ему карта гласила. «Во время следующей ронды, разговаривая с представителем противоположного пола, ты должен кричать. Если не закричишь, пьешь штрафную». Они перешли в соседнее заведение, где, ни капельки не смущаясь, Луис подошел к стойке и заорал официантке прямо в ухо. Та и бровью не повела. То ли уже привыкла к этой странной игре, то ли в окружающем шуме крик казался ей вполне уместным. А может, девушка была глуховата? Прокричав заказ, Луис повернулся к остальным и гаркнул. «Ну что, играем дальше?» Глеб, смекнув, что единственный смысл игры состоял в том, чтобы как можно быстрее накачаться вином или пивом, подумал, что расслабиться было бы не так уж и плохо. Поколебавшись, он выбрал лежащую на самом верху карту и озвучил фант, оказавшийся довольно идиотским и вдобавок коллективным. «Те, у кого есть пара, пьют, остальные аплодируют». Почувствовав возникшую неловкость, Глеб стал думать, как лучше выйти из положения. Ситуация разрешилась сама собой. Глупо хихикая, Фенья громко захлопала в ладоши. «Вот так-так, да эти двое, оказывается, не вместе», — удивился про себя Глеб. Его удивление быстро переросло в ступор после того, как Луис и Вероника синхронно опустошили свои бокалы. «Хм, одно дело догадываться и подозревать, и совсем другое, когда тебе в нос в открытую тычут фактом». Пришла очередь Вероники брать карту и объявлять фант. «Если кто-нибудь о чем-нибудь спросит, ответь. Да пошел ты! В противном случае пьешь штрафную». По понятным причинам до смены бара все сосредоточенно пили молча. Играючи, они сменили еще несколько питейных мест, попробовав всяческие шашлычки, тушеные свиные щечки, мальки креветок, кальмары с луком, жареные потроха, куриный суп, заправленный ломтиками хамона и изрядной порцией хереса, а также кучу всего другого, о чем уже и не вспомнить. Неугомонная Фения все продолжала вынимать карты и опрокидывать штрафные одну за другой. Наконец, нетвердым голосом она озвучила очередной фант. «Признайся, с кем из присутствующих ты бы занялась любовью?» Хохотнув, Фения обвела взглядом добрую половину посетителей, а потом неожиданно остановила его на Веронике. «С тобой!» На мгновение оторвав руки от стойки и тут же потеряв опору, девушка попыталась попасть своим огромным задом в стоящий рядом стул, но удивительным образом промахнулась и, в очередной раз залившись своим заразительным смехом, без сил плюхнулась на пол. Стало ясно, что ничто в этом мире не вечно, даже Топео.